Глава вторая. Соломон. Тихо прокашлившись, я склонился над лодкой, а девчушки испуганно прижались друг к другу и затаились, словно маленькие ежики свернулись в клубок, иголок разве что не хватало. «Аня!» – пискнул детский голосок. «Мне страшно! Они нас нашли, да?» «Не бойся, это не они!» – тихо проговорила взрослая девушка, с нежностью глядя в детское лицо. С интересом и ухмылкой на лице я наблюдал за двумя маленькими комками и недоумевал, что за шалости и игры заставили девочек забраться в прохудившуюся лодку. Какая-то игра в прятки? А главное, как они пробрались на пристань? Подход был только с частных домов, если только они не жили поблизости. «Выбирайтесь», – мягко попросил я. Пусть погода на улице стояла теплая, но простыть можно безо всякого труда, особенно вот той самой маленькой девочке. Удумали ведь прятаться в сырой прохудившейся лодке. Я отлично еще помнил, что у детей намного слабее организм и иммунитет. Ася, если чуть переохлаждалась, тут же заболевала и шмыгала носом. Потянулся руками к белокурой девочке и достал ее из лодки. Понимал, что не стоит прикасаться к чужому ребенку, но вспомнил об Асе, и мое сердце болезненно сжалось, и я не смог совладать с эмоциями, чтобы не подержать светловолосого ангела на руках. Не понимаю, что на меня нашло. Обычно я чурался чужих детей, но этот вид испуганного и забитого комка вызывал непонятное чувство нежности, и я снова подумал об Асе. Девочка не противилась к моему удивлению, а наоборот прильнула ко мне и уткнулась в грудь, пряча свое личико. Та, что была старше, которую я едва не сбил на дороге, выбралась из лодки следом. Только сейчас обратил внимание, что такая миниатюрная и худенькая она была, что, наверное, я бы обеих без проблем донес на руках до дома. Даже чаем бы напоил и спросил, зачем они прятались в сырой лодке. «Что случилось? Что за глупые игры? Вы обе насквозь промокли!» Маленькое тельце прижималось к моей груди и дрожало от холода. Может быть, и от страха я не мог разобрать. Но у обеих девушек я предположил сестер, они были очень похожи. Был забитый и испуганный вид. «Да что случилось?» – буркнула раздосадованно старшая. «Родители снова напились до чертиков и гоняют. Я Машку в руки и бегом из дома, пока не начали воспитывать. Спрятала здесь, хотела вещей теплых взять, но не успела. Прошлый раз папа так сильно ударил меня, что у меня из губы кровь пошла, а жила маленькая принцесса, подняла свое лицо и показала мне на пухленькую розовую губку пальчиком». Девочка и правда была очень сильно похожа на принцессу. Ее только отмыть и нарядить в кукольное платьице. И самое, что ни на есть принцесса, как из сказки. Приехал, называется, отдохнуть на свою голову. Однако жестокость к детям никогда не укладывалась в моей голове. Да и пьющие родители тоже. Мои, слава богу, здравствовали и были приличными людьми. Жили в Подмосковье в большом частном доме. Только я редко их навещал в силу плотного и занятого рабочего графика. Но по большей степени встречи стали редкими из-за той трагедии с Асей и Наташей. Я ощущал себя в их доме дискомфортно и чурался всей этой семейной теплоты и уюта. Всего, что хоть маломальски напоминало мне о моей семье, о том, что теперь той не было. Иногда я задавался вопросом, как мне все-таки удалось пережить эту боль, эту утрату и не растерять здравого рассудка. Первое время мне волком хотелось выть от тоски по ним на луну. И даже на солнце. Просто выть, как ломало меня от боли. Временами эти обострения повторялись, но уже реже, и на месте некогда выжигающей боли остался огромный рубец, который кровоточил, стоило к нему прикоснуться. В груди жгло и пекло так, словно из меня изгоняли дьявола, прикладывая к той освященный крест. Если бы тот подонок, что их убил, не умер в тюрьме, то сам лично бы его убил и даже ни капли не пожалел об этом поступке. В тот дом, к слову сказать, я больше так и не смог вернуться. Место, где оборвались жизни двух драгоценных для меня людей. Но и продать не смог. Так и осталась квартира пустовать с того дня. Я купил позже новую и старался не появляться в прежнем доме, лишь изредка заезжал проверить краны и счетчики, и каждый раз, задерживаясь там, возвращался домой, будто после серьезного сражения, получив ранения, несовместимые с жизнью. Ладно, я тяжело вздохнул, жалея этих детей за непутевых родителей, с которыми им так не повезло. Идемте, я сам только что с дороги. Расскажите, что случилось. Придумаем, как вам можно будет помочь. Я Игорь, но друзья зовут меня Соломон. Я Аня. Совсем взрослый, осознанный взгляд девушки снова зацепил меня за живое. А это Маша, моя младшая сестра. Перепачканное лицо кукленыша просияло, и она искренне улыбнулась. Девочки, на удивление, не боялись меня, хотя я лишь с виду был таким строгим и большим, да еще не брился несколько дней. А внутри я был очень добрым и мягким. Не со всеми и не всегда, правда. Но ведь недаром говорят, что дети все чувствуют. Без напускного официоза и суровой маски, с какой привык руководить из кресла своей компании, я был похож на обычного мужика со своей болью и потерями. И перед этими детьми не нужно было держать марку и делать вид, что мне безразлична их судьба. Почему-то стало не безразлично. Как представил, что кукленыша отец бил по лицу, от гнева в груди клокотать все начинало, руки бы повыдергивал недоумку. Маша так больше и не слезла с моих рук. На вид девочке было около 5 или 6 лет, а вот Аня была постарше, намного старше. Смею предположить, самый расцвет ее юности и молодости. Ибо я заметил, что девушка уже обладала всеми нужными изгибами и выпуклостями в нужных местах. А выглядела очень юной за счет отсутствия косметики на лице. От этого я уже, честно сказать, тоже отвык. Привык видеть у женских лиц ровные оттенки кожи, замаскированной пудрой. А здесь вот даже обратил внимание на несколько веснушек у нее на носу и возле больших глаз. И незаметно улыбнулся сам себе. Открыв дом ключом, я переступил порог, оглядываясь по сторонам. Дом был просторным, с крыльцом и верандой, одноэтажным, что меня порадовало. Мы прошли через коридор и оказались в проходной комнате. По правую сторону расположилась кухня, по левую – еще одна комната. И все. На том роскошь и просторы этого дома закончились, но мне он показался вполне уютным и компактным. Я посадил девчушку на диван, а сам оглянулся по сторонам. «Сейчас найду чайник», – сказал я, забыв о том, что газа в поселке не было. А догадаться взять с собой электрический у меня как-то даже не возникло мысли. Будет повод выбраться на днях в город, но для начала осмотрюсь, чего не хватало еще. «Я помогу», – Аня взглянула на меня и скрылась на кухне. «У нас дом примерно такой же планировки, как ваш», – донесся ее голос из кухни. Послышался шум и грохот кастрюль. Я не удержался и подошел к двери. Так было любопытно взглянуть, что она там делала. «Но водопровода у нас нет!» – крикнула она, набирая воду в глубокую посудину, не обращая внимания, что я стоял практически за спиной. «А как же вы зимой живете?» – спросил я, разглядывая девушку. Светлые волосы, спутанные, но такие красивые, слегка вьющиеся, лежали на ее плечах. Ровный острый подбородок, пухлые губы и выразительные светлые глаза. Очень умные, с осознанным взглядом, будто она уже целую жизнь прожила. Наивности в глазах ее точно не было ни капли. С такими родителями-то. Не удивлюсь, если и сестра младшая была полностью на ее плечах, а родители даже не интересовались делами девочек. «Да как все и живем, печку топим. Я прошу соседа, он колет иногда дрова, если отец ушел в запой». «Мать работает вахтовым способом. По 2 недели ее дома не бывает. Все хозяйство считайте на мне. Справляемся!» Она махнула рукой. «Если бы не пили они, куда лучше жили», – грустно сказала девушка. «А так Машку мне, конечно, жалко», – уже тише добавила она. «Вон даже не знаю, как везти ее домой. Трясется от страха, как осиновый лист, и по ночам плачет от испуга». «Да зачем же вы это терпите?» – недоумевал я. Хотя и понимал, что рассуждать всегда легко. А у девчушек, видимо, и не было никакого другого угла, чтобы куда-то податься или убежать. А если обе несовершеннолетние, то какое бежать? Незаконно. «А куда идти?» – девушка озвучила мои мысли. «Я-то совершеннолетняя, а Машка? Как мне оставить ее одну? На растерзание этим? Да я как подумаю, что она одна останется, без меня, без моей поддержки и заботы. Так я лучше рядом буду и бегать вот так по поселку и ждать, когда мать опять на вахту уедет, а отец дальше искать собутыльников. Он бывает как исчезнет, хоть живем спокойно эти дни. А садик, школа, ты сама-то учишься?» Я был неприятно удивлен, узнав, что такая дикость еще существовала в нашем мире. Став офисной крысой, купаясь в роскоши и достатке, я совсем не думал, что есть в глубинке такие вот дети и неблагополучные семьи. В общем, был неприятно удивлен. Совсем не размышлял о подобных моментах. «Машке рано еще, только на будущий год в школу идти. Я на автобусе ездила в школу, иногда пешком, когда погода позволяла. Зимой тут сугробы совсем не чистят ничего. Приходилось и пропускать по несколько дней. А вот осенью никуда не поступила. До проходного балла в вуз не хватило 2 очков, а идти на заочное у меня нет денег. Устроилась уборщицей в магазин, коплю потихоньку. Буду пытаться поступить на следующий год. В этот раз уже буду одновременно подавать документы в несколько вузов. Может, хоть в одном повезет. Аня подняла лицо и смущенно улыбнулась, заметив мой пристальный и обескураженный взгляд. Мне стало снова не по себе. На плечи девушки легло непомерно много ответственности, не по годам. Сестра, учеба, работа. И, как я понял, никакой помощи от родителей. И ужасные, чудовищные условия жизни. «Да и на 1 сентября собрать ребенка знаете, сколько нужно денег?» – вдруг зарядила она. «Я сходила на днях к соседке. У нее дочка пошла в этом году. Я в ужас пришла. Потому и устроилась на работу. Этим нет до нас никакого дела», – говорила она тихо. А я уже второй раз отметил про себя, что девушка называла родителей неопределенно «эти». Неужели те были такими вконец бесчувственными скотами? Посмотреть хоть одним глазком даже не верится. Не зная, что на меня нашло, наверное, стало жалко девчушек. А маленькая так напоминала Асю, что аж в сердце щемило. «У меня в машине пакеты с едой, сейчас принесу. Если хотите, тут переночуйте, ляжете вон в той комнате», – кивнул в сторону той, что была посвободнее. «Нет, мы сейчас обсохнем и пойдем домой. Мы на учете состоим, как неблагополучная семья». Щеки девушки покрылись румянцем. «Нельзя нам». И тут же осеклась. Но я все же почувствовал какой-то подвох в ее словах. Или ей просто-напросто неприятно было говорить о подобном. Чего она стеснялась? «Почему?» – спросил я, не понимая, какое значение это имеет в данной ситуации. Родители пили и навряд ли заметили бы отсутствие девочек. «Спасибо. Домой мы пойдем», – твердо повторила девушка. «Сейчас Маша успокоится. Она просто панически боится отца, когда он выпивший. А мать вернулась сегодня с заработков, и они пьют весь день. Сейчас как раз уснут, и все нормально будет». «Уверена? А вы где живете?» – на всякий случай спросил я. «Да здесь, недалеко, через дом. 3 года назад, как раз осенью, тут пожар сильный был. Несколько домов сгорели, наш чудом остался в стороне. А в вашем доме на пристани мы часто с Машей прячемся. Хозяин, то есть вы, говорят, купил ради забавы. Так что извините нас за вторжение. И вообще, частные пристани незаконны». Я улыбнулся последнему замечанию. «Это не мой дом, а моего друга», – поправил я Аню, рассматривая ее лицо, и снова улыбнулся. Про пристани и порядки поселка я не знал. Бойкий характер у девушки. Уж точно была не из робкого десятка. «Какая разница?» Она тяжело вздохнула, включила электрическую плитку, поставила на нее чашку и отвернулась к шкафчикам. «Зато мы прятались, и никто нас пока не находил. Обычно они и не ищут, нет им до нас дела». Я ничего не ответил, вышел из кухни, бросил на Машу растерянный взгляд и направился в машину за вещами и продуктами. Знал бы, что попаду в такую ситуацию, купил что-нибудь сладкого. Все дети и девочки любят сладкое, а я не переносил на дух. Аж зубы сводило, как представлял чай с сахаром или вкус какой-то конфеты во рту. Зайдя в дом, я застал идиллию. Аня снимала с Маши мокрую одежду и ласково что-то ей говорила. Я не стал мешать девочкам и стеснять их. Прошел на кухню, тоже немного осмотрелся. Поставил пакеты на пол возле стола. Достал хлеб, сыр, колбасу. Нашел нож и быстро организовал бутерброды. Вернувшись к девчонкам, я заметил, что Аня по-хозяйски распорядилась всем скромным имуществом этого дома и завернула сестру в теплое одеяло, поила горячим чаем. Голым, если не просто кипятком. Сомневаясь, что чай в доме был. Я протянул тарелку девочкам, заметив, как вытянулось от восторга лицо Маши, а Аня судорожно сглотнула. Неужели девочки еще и голодали? Хотя такими они были худенькими и хрупкими, почти прозрачными, что нисколько не удивлюсь. И сжал кулаки, думая об их родителях далеко не лицеприятные вещи. «Спасибо, дядя Игорь!» – пропищала тоненьким голосом Маша, а я тепло улыбнулся ей в ответ. Такая она была ладненькая и симпатичная, точно как моя Аська. От этого сравнения и воспоминания я поморщился, ощущая, как неприятно сдавило легкие, и отвернулся от них. Девочки съели все бутерброды, Я предложил им еще, но они наотрез отказались, сказали, что больше не вместят в себя ни кусочка. Но я и тем был доволен, уйдут от меня хотя бы сытые. Я и в самом деле не видел никакой проблемы в том, чтобы они остались в этом доме, потому как возвращаться к пьяным людям, пусть даже и родителям, которые под градусом и были невменяемы, ну совсем последнее дело. Но кто я был таким, чтобы что-то решать? Лишь случайным прохожим. Я вернулся на кухню, налил чаю и тоже съел пару бутербродов. Затем вышел на улицу и вдохнул полной грудью чистый воздух. Как же все-таки хорошо, что выбрался и приехал сюда. Завтра же с утра отправлюсь на экскурсию по окрестностям. А вечером пожарю шашлык и девочек, может, приглашу. Добрый самаритянин. Но раз уж судьба свела меня с ними, а Маша так была похожа на мою Асю, то почему бы не подружиться с девочками? И мне приятно, и им польза. Хоть откормлю их за эти дни. А в город поеду, куплю им сладости и каких-нибудь вещей, и Маше игрушек. Когда я уже собрался вернуться в дом, девочки сами вышли на улицу. «Вы уходите?» – удивился я. «Но одежда Маши...» Я взглянул, что она была в том же рыжем платьице. Оно наверняка оставалось еще влажным. Я нашла утюг, прогладила ей вещи. «Спасибо вам большое за все, но нам пора домой». «Да», – расстроенно протянул я, разглядывая девочек. «Вы заходите. Я в город скоро поеду, сладости куплю». «Правда?» – Маша подняла лицо и восторженно улыбнулась. Я заметил, как Аня сжала Маше плечо, и та недовольно пискнула. «Хорошо, спасибо», – сдержанно отозвалась Аня, смотря на меня благодарным взглядом. И, не задерживаясь, будто торопясь, подтолкнула Машу к калитке. Они о чем-то тихо шептались, но я не расслышал ни единого слова. Лишь ощутил легкое подобие грусти, что лишился их общества и остался один. А ведь изначально ехал сюда, чтобы побыть в полном одиночестве.